Глава восьмая. Инесса. Если делать все, как мне велел Кир или советовала Лара, мне не следовало поднимать трубку. Надо спокойно возвращения Виты из душа дождаться и только потом сказать. «Тебе тут какая-то шалава написала. Номер никак не обозначен. Не вспомнишь случайно, кто это такая и о чем она говорит?» Но стоит мне это представить, как пальцы рук потряхивает. Поэтому я беру телефон. Губы разом обносят сухостью, как будто налетел пустынный ветер и закинул в рот горсть песка. Пальцы дрожат, мокрые такие, скользкие, пот по вискам. Я как будто в бане, но внутри все-все застыло, покрыто корочкой льда. Нажимаю «Ответить», подношу телефон к уху. «Ты охренел? Бросаешь меня? Это ты шалавам одноразовым такое говори, не мне, понял?» Выдает женский голос с претензией. «Меня никто не бросал, и ты тоже не бросишь. Или рассказать о нас?» Мир перед моими глазами начинает вращаться, водоворотом сжимаясь до размеров черной точки. Она живая и пульсирует в такт моему ускорившемуся сердцебиению. Стены сжимаются узким лабиринтом вокруг меня, стискивают до тошноты. Я с трудом сдерживаю порыв. «Ты кто?» — хватает сил спросить. «А?» — переспрашивает и сдавленно добавляет. «Извините. Ой!» — блеет. «Я парню своему позвонила. На 921 номер заканчивается. Боже, боже, простите, я номером ошиблась. Вместо двойки пятерку нажала. Простите, пожалуйста, так неловко вышло». И сбрасывает. Я стою, сжимая телефон в кулаке. Внутри такое чувство, полное недоверия. Из комнаты с душем выходит вид. В одном полотенце, низко сидящем на узких спортивных бедрах. По обнаженной груди и прекрасному торсу стекают капли воды. У него отличное настроение. Он себе под нос песенки напевает и вытирает голову полотенцем поменьше. Муж складывает полотенце жгутом и перебрасывает его через шею. «Ин, ты чего такая хмурая? Что случилось?» Взгляд мужа медленно крадется по мне и вспыхивает, остановившийся на телефоне у меня в кулаке. Я бросаю его в сторону обманщика. «Держи, твоя шлюха не в восторге, что ты ее кинул». Он ловит телефон немного неловко, лицо мрачнеет. По нему проносится тень, губы сердито поджимаются вверх, глаза принимают странное выражение. «Ты опять? Чудится, Ин. Все же на лад пошло. Вот чего ты опять начинаешь?» «На лад кое-что пошло, да. То, как Киру успешно удается тебя отмазывать от скандала с наркотиками и шлюхами. А чего они тебе на основной телефон пишут? Заведи тайный телефон. Мне так будет проще делать вид, будто я ничего не замечаю». «Что ты несешь?» Муж возмущенно отбрасывает полотенце в сторону. Я немного завороженно на него смотрю, понимая, что его усилия не проходят даром. Сейчас он сложен прекрасно. Каждая мышца вылеплена и доведена до совершенства, четко перекатывается под смуглой кожей. Совсем недавно мы занимались сексом. Мое тело еще помнит жадные торопливые ласки. Но я заставляю себя отвести взгляд в сторону. Я так больше не могу, Вит. «Не можешь что?» Сердито натягивает трусы. «Или ты просто ищешь предлог, чтобы расстаться? Надоело быть замужем за неудачником». Мне приходится снова посмотреть в его сторону и дать себе несколько секунд на переосмысление услышанного. «Как тебе в голову могло прийти такое? Что за чушь ты несешь? Я люблю тебя, я тобой горжусь, я все для тебя. На все забила, на все свои мысли, желания, Все только так, как ты хочешь». «О, да, я тиран и подмял тебя под себя. Так, что ли?» «Не передергивай, Вит. Тебе написала. Написала эта девушка». «О, и что же она написала?» Муж в одних трусах подходит ко мне и становится рядом. «Давай посмотрим. Переписка. Номер мне не знаком». «Так, в смысле это был последний раз?» Читает вслух и открывает чат. «Пусто, мась. Ты понимаешь, а? Тут, блин, пусто. Это сообщение, отправленное с незнакомого номера, единственное. Как ты это объяснишь? Как?» «Ты чистишь переписки». «Супер. А почему я тогда номера не сохранил? Как-нибудь, типа, Паша доставка. Почему?» «Чтобы не вызывать подозрений». «У тебя паранойя!» — рычит муж. «Ты меня заколебала своей ревностью необоснованной!» Лицо полыхает. От слез горчит во рту. «Я так не люблю ссориться, ругаться по пустякам. Раньше вообще не могла ссориться с Витом. Сразу уходила в себя, плакала. Но сейчас я уже не та девчонка, у которой глаза на мокром месте и язык вечно завязан узлом. Глаза до сих пор мокнут от малейшей ссоры. Но говорить я точно научилась, и сейчас мне есть что сказать. Необоснованная ревность. А тебе не кажется, Вит? Тебе не кажется, что слишком много поводов для необоснованной ревности в последнее время? Сначала ты пришел, обдолбанный, — шеплю. В помаде, с грязными трусами в кармане. Потом видео вылезло. Допустим, видеомонтаж. Но откуда трусы, помада? Откуда они, Вид? А потом вдруг кто-то тебе пишет. И, конечно, снова повода нет, да? Вот только эта девушка не только написала. «Что?» Лицо мужа мрачнеет. «Она позвонила, я ответила». Ее сразу понесло в ругань из-за расставания. Когда я спросила, кто она такая, девица сразу заблеяла, как овца. Что-то говорила про перепутанный номер. «Давай перезвоним», — предлагает Вит. «На громкую поставь», — требую я, ходя вперед и назад, как тигр в клетке. «Само собой», — огрызается. В глазах Вита обида, боль и возмущение. «Ты говорил, у тебя сердце не билось, а потом что-то обо мне. Просто красивые слова». Выдыхаю горько, пока идут гудки. Он вздрагивает, будто мои слова ударили его кнутом. «Как ты можешь говорить такое? Я тебе открылся. Это реально!» Хрипло шепчет, едва слышно. «Не веришь? У врачей спроси, если ты мне не веришь». Он молчит, будто слов подобрать не может. Мне больно от того, что я в этот момент ему не верю. Но нет во мне слепой веры. Гудки обрываются. «Алло?» Тот самый женский голос. «Вы только что позвонили на мой номер и несли чушь!» Агрессивно рявкает Виталий. «В голову не приходило сначала посмотреть, на какой номер смски отправляете и названиваете?» «Я же извинилась!» «Представьте, иногда этого мало!» «Дура, весь день обосрала!» — грубит Вит. «Извиняйся теперь перед моей женой как-нибудь реалистичнее!» «Черт!» — выдыхает и трет лоб свободной рукой.